ты должен молчать, — повторила Фиби, уловив, что его колебаниям наступает конец. — Никому ни слова. — Что ж, я не понимаю, — он схватил протянутую Фиби монету. — Ладно, а теперь мне лучше исчезнуть. И он словно испарился в полутьме коридора, оставив Фиби наедине с ее мыслями. Уж не сошла ли она с ума? Что она вытворяет? Ощутив в руке тяжесть кошелька, она подумала, что, вероятно, не сошла, потому что не случайно ведь запаслась деньгами. Значит, рассчитывала, что могут понадобиться. А если так, надо успокоиться и собраться с духом. Она снова оглядела каюту. Где бы спрятаться до того момента, когда будет уже нелепо возвращаться в порт, чтобы высадить ее на берег? Но во всяком случае не здесь, где все на виду. Открыв дверь, она выглянула в коридор, куда падал тусклый свет от лампы, находящейся в дальнем конце. Над головой послышался топот ног, видимо, скоро отплытие, и вот-вот появится Кейта. Куда же ей деться? Она вышла из каюты, беспомощно оглянулась по сторонам, заметила узкую дверь напротив, открыла ее. Это была крошечная кладовка, где лежали связки канатов, ведра, швабры, и одуряюще пахло рыбой и дегтем. Не очень удобно, но лучшего, пожалуй, не сыскать. Лишь бы никто не вошел сюда раньше времени. Проскользнув в каморку, она закрыла за собой дверь, но чуть не задохнулась от духоты. Она решила оставить узкую щелку и уселась на канаты, поджав ноги и придерживая дверь. Долго она сидела так, прислушиваясь к топоту ног и голосам над головой, стараясь уловить среди них голос Кейта, но, увы, в какой-то момент ее охватил панический страх. Что, если он почему-либо раздумает плыть на этом судне, и она останется одна? Его все не было. Впрочем, никто и не проходил в занятую им каюту за его дорожной сумкой. Кажется, она чуть задремала, но тут же, вздрогнув, очнулась. Ее напугало то, что пол вдруг начал уходить из-под ног. Вскочив, Фиби ударилась головой о низкий потолок, а корабль плыл. Это она уже поняла, мерно покачиваясь и оставляя позади порт Харридж. Кейта стоял на палубе рядом с капитаном, наблюдая, как с помощью корабельных шлюпок судно подтаскивает к устью бухты. Вокруг них множество кораблей, пользуясь высоким отливом, тоже направлялись в открытое море. «Каким будет наш переход, капитан, как считаете?» — спросил Кейта. «Море вполне спокойно, сэр», — ответил тот и, взглянув вверх, добавил, — «и небо не предвещает ничего дурного». Небо и в самом деле было усыпано звездами, но это не очень успокоило ни душу Кейта, ни его желудок, который уже начал подавать признаки морской болезни. Тем не менее он согласно кивнул и уставился в полутьме на гребцов. Вот они сложили весла и скоро вернутся на судно, когда будут втянуты шлюпки. Значит, корабль вышел в открытое море. «Грога не желаете, лорд Гренвилл?» — спросил капитан, когда на палубе появился матрос с двумя дымящимися кружками. «Благодарю».